Может, хоть обед накрыть покуда? После долгой профессиональной паузы предложила бабка. Я, пожалуй, за. Но только не на 3 перемены блюд, а перекусим по-быстрому и за работу. Если на яблоке остались отпечатки пальцев неизвестного дарителя, было бы хорошо все про него выяснить. «Эх, Никитушка, сокол ты наш ясный!» Споро накрывая на стол, запричитала яга. «Это ж сколько, твержу, дались тебе энти отпечатки пальцев. Что мы с ними делать будем? Как доказательную базу приобщать? Не верит у нас горох твою дактилоскопию». «Не верит», — кивнул я. «Но за ней будущее. С прогрессом не поспоришь». «Ну, ясно, куда уж нам с сермяжным рылом супротив прогрессу-то?» Бабка даже не спорила со мной. Так слегка ворчала по-стариковски. На самом деле, в ее-то годы сохранить физическую форму, здравый ум, природную интуицию и искреннюю любовь ко всему нашему отделению — это дорогого стоило. Я ценил ее помощь превыше любой другой, и она это знала. Мой обед ограничился прозрачной куриной лапшой и половинкой кулебяки. Сама бабка скромно сгрызла сухарик с бледным чаем и больше ничего себе не позволила. Пока я прихлебывал вкусное и полезное лекарство из большой миски, предатель Васька быстренько освободил большую часть стола, и баба-яга приступила к экспертизе. По-здешнему, к банальному колдовству. «Ой ты, яблочко наливное, веселое, разбитное! С какой яблоньки скользнула, в чьи рученьки нырнула? Кто тебя в ладонях держал, над тобой перегаром дышал? Как на море океане, как на острове Буяне, до камня Алатырь лежит старая псалтирь. Кто ее читает, все на свете знает». Вот и я тебя спрошу, на краешке положу, да ты и не падай, ответом порадуй. Это то, что я успел записать себе в блокнот. Редкий случай, кстати. Обычно моя домохозяйка бормочет что-то полунеразборчивое себе под нос, абсолютно не задаваясь вопросом о том, что стихотворное фольклорное творчество надо собирать по крупицам, беречь и лелеять. Так в свое время говорила моя потерянная невеста. И хоть воспоминания о ней уже почти не ранили мое сердце, но в памяти все еще жили наши разговоры, телефонные звонки, редкие встречи. Останься я там, в современной Москве, все могло бы быть иначе. Мы могли бы... — Никитка, ты о чем призадумался-то? — строго вернула меня к реальности яга. Куды рот разъявил? Ворон во время экспертизного чародейства ловить? Пиши давай. Я нервно сглотнул и вновь схватился за карандаш. А ядовитое яблоко повисло над краем стола, словно на невидимой ниточке, и вертелось, как уш на сковороде, вереща препротивнейшим голоском. «Ничего не знаю. Не виноватая я. Меня подставили. Нет у вас таких прав, чтобы задержанных пыткам подвергать». «А разве мы его пытаем?» — удивился я. «Нет, что ты, соколик!» — искренне возмутилась бабка. «Только собираемся». «В смысле?» — я оторвался от блокнота. «Да сейчас его на терке натру, ржаной мукой смешаю, шариков налеплю, да и разбросаю по углам сарая крыс травить». «Не посмеете!» Я, может, иностранно подданный фрукт. У вас из-за меня международный скандал будет. Вася, терку подай. На арену медленно и торжественно, словно палач на церемонии обезглавливания какого-нибудь английского короля, вышел бабкин кот, держа на вытянутых лапках обыкновенную кухонную терку. Яблоко мигом сменило тон. Росло на ветке. В церковном саду отца Папуасия, деревня Хмелевка, что под Охлобыстинкой, 3 версты не доезжая до Опупеловки, — зачастил наглый фрукт, не дожидаясь наших вопросов. Сорвано и продано на базаре в Лукошкине вместе с 5 сородичами. против собственной воли подвержена иглоукалыванию с ядовитым насыщением. Сверху все из себя расчудесное, только укуси, а на деле все нутро гнилое, и гибну само от яда злодейского, как лютик под пятой орды шамаханской. Без поэзии можно, — поправил я. Уточните, кто именно вас купил? Кто начинил вас ядом? И было ли дано вам какое-то конкретно определенное задание по причинению максимального вреда сотруднику милиции, находящемуся при исполнении? «Я только половину поняла», — после секундного размышления решилось Яблоко. «Чтоб мне сухофруктом в компот попасть огрызком, клянусь, что ничего личного супротив милиции не имею. А зачем меня дураку юродивому в руки сунули, тем паче не ведаю? Нас не по его душу ядом накачивали». «А по чью?» — грозно фыркнула бабка. «Уж не курочки ли мои бедные твоему хозяину бессовестному, где дорогу перешли, зернышко отняли, в тощий зад клюнули?» «Какие курочки?» — на миг запнулось Яблоко. «Чё-то я не в теме совсем». «Хохлаточка, Марфочка, Репка, Соплюшка, Кокетница, Поганка, Софочка!» «Бабушка, как вас там? Вы что думаете, что если вы их по именам назовете, я их в лицо вспомню?» — уперся болтливый фрукт. «Говорю же вам, ни о каких курах знать ничего не знаю. Нас вон на постояльце твоего фартового готовили. Да стал он тут кое-кого». «И кого же?» «Сказала бы. Да имя больно труднопроизносимое. Хозяин загодя предупредил, что ежели только про Кощея... Уй!» Яблоко поперхнулось, закашлялось, и прямо на наших глазах стало вянуть, сжиматься, сохнуть, трескаться, так что меньше чем через минуту на стол упал комок мокрой вонючей слизи, мало чем похожий на бывшего наливного красавца. «Никитушка, а ты прав был. Надо бы нам программу защиты свидетелей как-то сообразить», — задумчиво резюмировала Баба-Яга и пошла за тряпкой. Я же дважды подчеркнул в блокноте последнее слово несчастного. «Итак, опять гражданин бессмертный. Давно не виделись. Еще бы столько не встречаться». Я отложил блокнот и пересел ближе к окну. Мысли крутились вокруг чего-то важного. Во дворе безмятежно болтали трое дежурных стрельцов. Еще двое стояли на страже у ворот. Еремеева, видно, не было. Митя, надеюсь, справляется с охраной Гришечки. Троица женихов пока может быть предоставлена самой себе. Им уж никто не угрожает, если только по пьяному делу в кабаке на затрещины не наткнуться. По идее, надо бы обо всем доложиться Гороху. Но у меня в голове пока никаким боком не связывались два покушения на мою жизнь. Кража меча-кладенца и отпечаток. О, надо же! О нем-то я совсем позабыл. Бабуль, а что у нас по поводу того отпечатка свиного копыта, что я видел в царском подвале? «Думаю, покуда», — уклончиво ответила моя домохозяйка. «Ладно, нам бы еще надо с государем переговорить, выяснить, какая сейчас обстановка на его территории. И еще, вы обещали царевну Марьяну нейтрализовать». «Чего?» — вспыхнула стыдливым румянцем бабка. «Нет, Лиза, лизовать я у ей ничего не буду. И по молодости такой срамотой не маялась, а уж в седые годы так подавно. Не оскоромлюсь». «Да я не в том смысле». «Молчи, охальник. Еще раз такое мне предложишь, я ведь не посмотрю, что тебя сам царь сюда квартировать поставил. Такого пинка коленом дам отсель, до дворца шаха персидского лететь будешь, безобразник».